50 лет спустя Александр сын составил прекрасный портрет отца, с упоением возвращаясь к трем мушкетерам. «Если мы вернемся к тем дням, когда ты начинал эту прекрасную книгу, сколько задора, радости и энергии было в этой работе! Я, как сейчас, вижу тебя в той небольшой комнатушке, которую ты снял во дворе дома, где тогда располагалась твоя официальная квартира. Там были лишь большой стол из легкой древесины, диван, два стула, книги на каминной полке и железная кровать. Ты спал на ней несколько часов, когда работа затягивалась далеко за полночь. Именно там ты укрывался, чтобы тебя не беспокоили незваные гости и паразиты, без конца осаждавшие твою дверь, которую ты никогда перед ними до конца не закрывал. Облачившись в штаны-чулки, в рубашке с рукавами, закатав их по локоть, расстегнув ворот, ты садился за работу в 7 утра и вставал лишь в 7 вечера, когда я приходил вместе с тобой поужинать. Иногда я находил нетронутым твой обед, оставленный слугой на небольшом столике рядом с твоим верстаком. Ты забывал к нему даже прикоснуться и за ужином, с аппетитом поглощая блюдо, которое тебе порой случалось готовить самому, рассказывал, чтобы немного отдохнуть, о том, что твои персонажи сделали за день, и радовался мыслям о том, что они будут делать завтра. Так проходили месяцы. Какой упорный, но в то же время прекрасный и всегда веселый труд! «Что это за искусство?» — говорил Коро, неизменно насвистывая перед холстом, «если оно не делает человека счастливым». Ты думал так же, как и он. И чем больше ты наделял жизнью своих персонажей, тем больше жизнь била ключом в тебе, подобно тем великим рекам, которые, питаясь загадочными источниками, молодеют и набирают силу по мере того, как становятся шире и полноводнее. А какие замечательные времена! Мы с тобой были ровесниками. Тебе было 42, мне 20. Радостные разговоры, нежные излияния чувств, миражи сердца и памяти. Мне кажется, что это было только вчера. Миражи. Сердце молчит, или почти молчит, в этом необъятном океане напряженной работы. Досадовать на то, что он всего лишь сын Дюма, юный Александр отправился в Марсель, где его на полпути к добровольному изгнанию в Италию, которую он замыслил, приютил добряк Мэри. Об этом Дюма сын не вспоминает. Здесь он отдыхает от своей легкомысленной жизни. Отец боится, как бы он не заболел сифилисом или туберкулезом легких, которые для XIX века были настоящим бедствием. Но, несмотря на это, письмо от 17 апреля проникнуто радостью и весельем. Написанное, когда он заканчивал одеваться, чтобы отправиться на ужин к музыканту Циммерману в компании с Листом, давшим вчера сольный концерт и заработавшим 13 080 франков. Дюма хочет соблазнить сына чудесами, расположенными по ту сторону гор. Мое путешествие — это не просто предположение. Через месяц мы можем увидеть либо Корсику, либо Барселону, Севилью, Гранаду, либо Рим и Венецию. Если Мэри согласится на Рим и Венецию, то вот что нужно будет вам сделать. Отправиться прямиком в Неаполь, куда я поехать не могу, а оттуда вернуться в Рим, где я буду в назначенный день, проведя там 8 дней, мы поедем в Анкону, из Анконы на пароходе в Венецию, по прошествии 5 или 6 дней мы ее покинем, после чего через Падую, Феррару и Мантую вернемся домой. Еще мы могли бы съездить в Алжир. Гипотетическое путешествие, маршрут которого той весной, когда писались «Три мушкетера», постоянно менялся, словно Александр, замурованный в 4 стенах своего романа-фельетона, убегая от реальности, отправлялся в воображаемое кругосветное плавание. Пока я еще точно не знаю. Самым благоразумным было бы отправиться на Корсику и Сардинию, если бы Мэри согласился, это было бы восхитительно. 6 мая. В то время как путешествие остается более чем эфемерным, пребывание юного Александра в Марселе затягивается по воле отца. Разве не может тот взяться за работу, продолжить твоих художников для Флорентийской галереи, дело которых после некоторой задержки разрешилось, или возобновить работу над историей Версальского дворца? Я оставлю тебе 100 луидоров. Только ты сделай подарок на 400 франков твоей матери, а 2000 франков тогда останутся тебе. Я подпишу 2 тома, из которых будет составлен один, выставленный на продажу в Версале, и оставлю себе с каждой проданной книги как можно больше. Примерно 20 июня. Так что Александру сыну нужно бросить свои стихотворные письма, в которых всегда присутствует столь сильная индивидуальность или настолько мощный эротизм, что их нельзя печатать в газетах. Хотя, несмотря на это, они выглядели бы там просто замечательно. 15 мая. В первую очередь, рентабельность. Но молодой человек разбил свой лагерь у Мэри и страстно желает вместе с отцом отправиться в путешествие. Проект за проектом. Швейцария и Голландия. Мы, пожалуй, сделаем вот что. Я отправлюсь в Швейцарию и назначу тебе где-нибудь встречу. Затем мы вместе поедем в Голландию, чтобы поужинать с господином Якобсоном. 15 мая. Корсика и Сардиния, чтобы сохранить инкогнито. Затем вновь Швейцария и Голландия. Когда я скажу, покинешь Марсель и отправишься в Женеву. Там получишь деньги и поедешь в Шицнах, это недалеко от Базеля. Снимешь квартиру из 3-4 комнат для мадам Дюма и твоей сестры. Еще комнату для меня, с другой лестницей. Если возможно, если нет, то на другом этаже. Затем мы поступим следующим образом. Я приеду туда ближе к 15 июля. Дня через 3-4 мы отправимся в Страсбург, а из Страсбурга в Голландию, посмотреть на тюльпаны. Примерно 20 июня. Отдельная лестница в большей степени, чем долгие разглагольствования, наглядно демонстрирует расстройство в отношениях между Читой Дюма. Александра и Иду теперь сближают лишь налагаемые браком условности. Да и потом, для маленькой 13-летней Мари мадам Дюма вторая мать. Александр уже давно проложил путь по потайным лестницам к телам других женщин. Кто же среди имен, воплощающих собой эти эротические фантомы? Мадмуазель Дос? Но ты очень ошибаешься, уверяет сына Александр, полагая, что Дос когда-либо для меня что-то значила. Она готова, чертя голову, броситься вперед и, похоже, что уже сейчас творит такого рода чудеса. 15 мая. А еще Эженис Криванек, тетушка блистательной Селесты, актрисы Пале-Рояля, той, что была так ошеломлена честью, которую ей оказал великий человек, взяв себе в любовницы. Я на вершине блаженства и никогда не расстанусь с вашим отцом. Он согласен взять меня с собой. Я буду путешествовать с вами в качестве мальчика-слуги. Только что приходил портной, чтобы снять мерки. Ах, я схожу с ума от радости. Мой добрый, мой замечательный друг, простите меня, что я не поделилась с вами этим раньше, но я изо дня в день намеревалась с вами поговорить, и каждый раз возникали какие-то препятствия. Ваш батюшка заставляет меня много работать. Я пишу под его диктовку, я очень горда и счастлива быть секретарем у него, у этого универсального человека. Мы сходили за покупками для вас. Я взяла на себя труд подрубить ваши галстуки. Как только портной закончит шить ваши брюки, мы тут же все вам пришлем. Этим вечером мы уезжаем в Версаль. где проведем целых 3 дня. Из письма Селесты Скриванок к Дюма сыну. 4 мая. За неимением длительных путешествий и поездок Александр уезжает за город. В конце мая, смертельно устав от парижских треволнений, раздираемый со всех сторон, на дюжину дней он укрывается Сен-Жермен-ан-Ле, в павильоне Генриха IV, у ресторатора Франсуа Колине, чтобы обрести спокойствие, столь благотворно сказывающееся на процессе его творения. Дабы не встречаться с парижскими буржуа, собирающимися на террасе дворца, в надежде увидеть, а может даже и прикоснуться к великому человеку, по воскресеньям Александр исчезает украдкой, присоединяясь к Маке в Круасси. Они заканчивают 3 мушкетеров. Мой дорогой друг, в вашей следующей главе мы через Арамиса, обещавшего Д'Артаньяну навести справки, сообщим, в каком монастыре находится мадам Бонасье, что она там делает и какой защитой ее окружила королева. Весьма любопытно. Утром я написал вам, чтобы вы ввели в эту сцену палача, но затем бросил письмо в огонь, решив, что это я могу сделать и сам. Но первые строки, которые я читаю, доказывают, что у нас одинаковый ход мыслей. Всегда ваш. Трудитесь упорно, потому что я вот уже 2 часа сижу без дела. Нужно, чтобы к 11 вечера оно у меня появилось. Однажды вечером, в начале того лета, возвращаясь пешком из Версаля, где он любовался игрой фонтанов, по пути в Сен-Жермен, Александр заприметил некий земной уголок, возвышающийся над излученной Сены. Именно там, в Пор-Марли, в местечке, носящем название Монферран, он решает построить себе дом. Недолго думая, клочок за клочком, Дюма начинает скупать землю. 14 аров и 28 сантиаров у Фирмена Шевалье за 750 франков. Примечание. 1 ар – 100 квадратных метров. 1 сантиар – 1 квадратный метр. Конец примечания. 2 ара и 40 сантиаров у вдовы Луи Никола Кайе. 21 июля и 5 августа. 6 аров и 38 сантиаров у землепашца Пьера Никола Годена за 950 франков. 27 июля и 5 августа. 4 ара и 19 сантиаров у кожевника Сан-Луи Удона за 420 франков. 30 июля и 14 октября. 2 ара и 5 сантиаров у бондаря Ипполита Ивера за 270 франков. 5 августа. 4 ара и 12 сантиаров у слесаря Альфреда Налле за 600 франков. 7 августа. 6 аров и 14 сантиаров у старьевщика Мишеля Грасьена Жакмара за 400 франков. 10 сентября и 14 октября. 10 аров и 16 сантиаров у виноградаря Шарля Ганье за 1050 франков. 12 и 21 октября. В августе Александру возит Эжени и Маке, без которого уже не может обойтись, в Трувиль. Трувиль 10 с лишним лет спустя. Антони отрастил брюшко, но крепости своей отнюдь не утратил. Они устраиваются в небольшом домике на холмах, который сохранили для потомков 2 акварели, подписанные буржуа и снабженные надписями Маке. Дом в Трувиле, где в августе и сентябре 1844 года я писал с Дюма первые 4 части графа Монте-Кристо. Первые зеленые решетчатые ставни справа — это спальня Дюма. 2-й этаж. Те, что расположены посередине, пропускали свет в нечто вроде кельи, мой кабинет, где я в одиночестве начинал этот роман. Окно слева — это моя спальня. Внизу слева — гостиная. Справа — наша столовая, где мы так много хохотали, так много работали и чистили серых креветок. Со второго этажа открывался прекрасный вид на море и крыши Трувиля. Через 13 лет Дюма воссоздаст для миллионов своих читателей гражданское состояние Монте-Кристо, историю романа, который уже тогда восходил до уровня мифа. Примерно в 1843 году, вернувшись во Францию, я заключил с господами Бетюном и Плоном договор о том, что напишу для них путевые впечатления от Парижа в 8 частях. Сначала я собирался поступить просто. Начать у тронной заставы и закончить у заставы Звезды, прикоснувшись левой рукой к заставе Клиши, а правой к Менской заставе. Но однажды утром ко мне пришел Бетюн и заявил, как от своего имени, так и от имени компаньона, что ждет от меня не историко-археологический променад по Лютеции времен Цезаря и Парижу Филиппа Августа, а нечто совершенно иное. Он ждет роман, в основу которого может быть положено все, что угодно, лишь бы сюжет был интересный. А путевые впечатления от Парижа всего лишь дополняли бы его в виде деталей. Ему в голову ударил успех Эжен Асю, «Парижские тайны», «Журнал до деба», 22 июня 1842 года, 15 октября 1843 года. Поскольку мне было все равно, писать роман или путевые впечатления, я принялся искать для обещанной господам Бетюну и Плону книги что-то вроде интриги. В «Полиции без покровов» Пеше я уже давно заложил страницу, где начиналась занятная история, страниц на 20, озаглавленная «Бриллиант и мщение». Исторические мемуары, извлеченные из архивов Парижа, чтобы послужить истории морали и полиции со времен Людовика XIV и до наших дней. Издательство «Левавассер» и другие, 1838 год, 6 томов в 3 частях, глава «Бриллиант и мщение», «Любопытный случай из современной жизни», том 5, страницы 197-228. В том виде, в каком это все приводилось, это был сущий идиотизм. Кто сомневается, может почитать. Но не менее справедливо и то, что в глубине этой устрицы скрывалась жемчужина. В «Путевые впечатления от Парижа» я решил вплести интригу из этой истории. Как обычно, я приступил к обдумыванию. Работа головой у меня всегда предшествует труду материальному и окончательному. Первоначальный замысел был таков. Один очень богатый, живущий в Риме вельможа, называющий себя графом Монте-Кристо, оказал некоему юному французскому путешественнику большую услугу и взамен попросил быть ему гидом во время возможной поездки в Париж. Этот визит в Париж, точнее, в чрево Парижа, внешне объясняется любознательностью, хотя в действительности его причина – месть. Во время экскурсии по французской столице граф Монте-Кристо должен найти тайных врагов, обрекших его в юности на десятилетнее заточение. Его богатство должно послужить хорошим средством в делах мести. Эти полторы части содержали в себе все римские похождения Альбера де Морсера и Франца де Пине, вплоть до приезда графа Монте-Кристо в Париж. Дойдя до этого этапа в своей работе, я рассказал об этом Маке, с которым сотрудничал и до этого. Я поведал ему о том, что уже было сделано, и что еще оставалось делать. «Я полагаю, — сказал мне он, — что вы пропустили самый интересный период из жизни своих героев, то есть любовь с каталонкой, предательство Данглара и Фернана, 10 лет заточения с аббатом Фария. Обо всем этом я еще расскажу, — отвечаю я. Вы не сможете написать об этом 4 или даже 5 частей, а именно столько это и займет. Возможно, вы правы. Приходите завтра ко мне на ужин. Мы вернемся к этой теме. Весь вечер, ночь и утро я думал над его словами, и они показались мне настолько справедливыми, что перевесили мой первоначальный замысел. Таким образом, Маке, придя на следующий день, обнаружил, что произведение разбито на 3 отдельные части: Марсель, Рим, Париж. В тот же вечер мы составили план первых 5 частей. Одна из них должна была служить вступлением, 3 посвящены заточению в тюрьму, а 2 последние – побегу и благодарности семье Морель. В остальном мы, хотя еще и не закончили, но по большей части уже разобрались. Маке полагал, что просто оказал мне дружескую услугу. Я считал, что он проделал работу соавтора. Вот как граф Монте-Кристо, которого я начал как путевые впечатления, постепенно превратился в роман и был в соавторстве доведен до конца Маке и мной.